Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда Христос прибыл в страну Гергесинскую, Его встретили двое бесноватых, вышедших из гробов, из пещер, где их погребали, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите», и они, выйдя, вошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Христу, и, увидев Его, люди просили, чтобы Он отошел от пределов их. Начало и конец сегодняшнего краткого, буквально из 10 строчек Евангелия, об одном и том же. Мы видим, как невыносимо приближение Бога для грешника, который не хочет раскаяться. Почему люди так яростно ломали храмы, оскверняли и оскверняют святыни, убивали священников? Почему люди перестают ходить в церковь? Почему некоторые боятся открыть Евангелие и не желают ничего слышать о Христе? Почему после выступления священника по телевидению, как правило, тут же дают похабную заставку: «Не пугайтесь, в мире ничего не изменилось»? Весь город вышел встретить Христа, посмотреть, что случилось. Два человека, заживо погребенных, спасены от ада. Но люди страны Гергесинской не обрадовались, а оцепенели от страха. Можно было ожидать, что они попросят Господа остаться с ними и проявить еще и еще раз свою изумительную силу, но они требуют, чтобы Он удалился поскорее из их страны. Бог дает нам возможность узнать истинные ценности, убедиться в том, что любой человек дороже всего материального мира, и возрадоваться с теми, кто освобожден и исцелен. Но наше кажущееся благополучие или потеря его представляются слишком для нас значительными, чтобы мы могли увидеть присутствие Божие среди нас и приблизившееся к нам наше собственное спасение. Свиньи погибли, и не имеет значения, что человек, два человека исцелились душою и телом. Одна из самых больших опасностей, верх безумия, ценить вещи больше, чем человека. По этой причине миллионы отреклись от Христа после революции, по этой причине миллионы отрекаются от Него сегодня. Это и есть причина жестоких страданий не одного и не двух, а миллионов нищих и бездомных, чей плач и крик достигает неба, но мы не слышим их, потому что важнее всего нам собственное благополучие. Это то, что создает еще один новый тип человека. Пусть будет все, что угодно, пусть все люди теряют свой человеческий облик и гибнут, говорят эти так называемые новые русские, только бы не пострадало наше свиное благополучие. Сегодня на наших глазах в эти дни принимаются законы, откровенно направленные на уничтожение нашего народа. Все это понимают, но власть обрела уже такую наглость и бесстыдство, как в 20-е и 30-е годы надо было уничтожить христианство с тем, чтобы и духовность, и все остатки христианства упразднить в нашей стране, так теперь надо, чтобы вымерло прежнее поколение, все старики, те, которые хранят еще, пусть даже без Бога, какие-то понятия о человеческом достоинстве, с тем, чтобы человек беззакония уже мог беспрепятственно властвовать всюду. Они не думают о человеке беззакония, они думают о чем-то, может быть, другом, но им нужно создать разрыв между поколениями. Прежние поколения вымрет, новые мы воспитаем так, как нам нужно, и высшей ценностью среди людей станут деньги. Корень всех зол – серебролюбие и высшее проявление зла, видимое беснование, открываются нам в Евангелии и в событиях, которые мы сегодня переживаем. Эти бесы ушли в бездну и в сердца людей, не принявших Господа. Они еще не бьются головой о камень, не бросаются в огонь и воду, не бегут нагими среди пустыни, но сердца, отвергнувшие Христа, готовы принять Антихриста. Зло сокрытое обнаруживается по милости Божией, чтобы мы увидели, пред чем мы предстоим. И можно заранее сказать, что ждет эту страну Гергесинскую, в которой мы живем, где дух грубого материализма, там простор для темных сил, где второе идолопоклонство, как называет апостол Павел, серебролюбие, соединяется с первым, с пропагандой астрологии и магии и разврата, там не избежать сугубого беснования. Святой Иоанн Златоуст говорит, что если бесы так поступили со свиньями, то что бы они сделали с ненавистным для них более всего родом человеческим, если бы Господь попустил им? В самоубийстве свиней показано возможное самоубийство человечества. Господь явно обнаружил, что может быть сокрыто в человеке, освободив двух людей от адских сил, которые связали их. Легион злых духов выжидательно наблюдает за каждым человеком, когда он попадется в сеть смертного греха и будет у них в руках. Но Христос приходит на помощь ко всем попавшим в беду, и необходимо участие Церкви в этом, участие каждого из нас в деле Христовом, там, где происходит темное перерождение другого человека. Господь непрестанно испытывает нашу веру. Готовы ли мы хоть чем-то пожертвовать, хотя бы какой-то частью своего материального благополучия, чтобы доказать нелицемерность нашей веры? И от того, что нас часто не хватает на это, Господь посылает нам скорби и лишения, чтобы мы научились этой тайне, которая была открыта преподобному Арефе Киево-Печерскому после того, как воры украли его сокровища. Он прежде, чем открылся ему путь глубокого покаяния, в течение многих лет собирал их и, потеряв все сразу, смертельно заболел от ропота и огорчения. «Несчастный человек, — сказал ему ангел, — если бы ты возблагодарил Бога за эту потерю, это вменилось бы тебе в добровольную жертву. Если бы жители страны Гергесинской возблагодарили Господа, если бы мы могли возблагодарить Его за все наши материальные потери». Подлинное добро разрушительно для жизни, в которой грех и смерть. Потому весь мир погибнет, и вся земля и дела на ней сгорят. Но мы ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Как мир освободится от насильства дьявола, если церковь, если каждый из нас не узнает, не примет, что путь человека ко Господу – это созидание через разрушение, это здоровье через болезнь, жизнь через смерть, радость через скорби. Никто не хочет ни разрушения, ни болезни, ни смерти, ни скорби, но радость воскресения и победа над дьяволом открываются только тем, кто причастен к кресту Господню. Там, где мы говорим, пусть все остается так, как есть, там, где мы видим одно материальное, бесы торжествуют, наше время, наша воля, наша власть, и до времени не обнародуется, потому что и так все идет по их воле. Но в потустороннем мире, который присутствует и здесь, на земле, открыто знание для всех и даже для бесов о том, что Христос – Сын Божий, и о грядущем Его суде. Бесы веруют и трепещут, как свидетельствует Писание. И другое Писание добавляет, что дьявол, как лев, рыкающий, ходит, ища, кого поглотить. Святая Церковь говорит нам сегодня о власти Бога над бесами и власти над ними тех, кто Божий. Хотя их сила превосходит нашу, она не может сравниться с силой Божией. Какими бы ни были бесы, их слуги на земле, осуществляющие эту бесовскую власть над народом нашим, как бы ни распространялась власть дьявола в мире и влияние его, их нечего бояться тем, кто знает Христа. Узнавание Христа, признание того, что Он может сделать для людей, которых другие боялись. А теперь эти другие, великое множество людей, охвачены страхом силы Христовой. И это есть выбор, пред которым они стоят. И люди продолжают выбирать между Христом и свиньями. Аминь.